Глава 4. Мне на голову всей тяжестью рухнуло осознание реальности. Меня только что кинули как кусок мяса голодному зверю и заперли клетку. А судя по тому, как до сих пор губы горят от поцелуя, зверь очень даже не против закусить. Интересно, сколько он уже здесь сидит? Неважно. Важно то, что я ничего, совершенно ничего не могу сделать. И никак не смогу помешать тому, что сейчас очевидно произойдет. Бежать здесь некуда. И этот кошмар не из тех, что пройдет, если ущипнуть себя и открыть глаза. Я одеревенела. Не чувствовала ни рук, ни ног. Только собственное, бешено колотящееся о стенки грудной клетки сердце. А мужчина, даже имени которого я не знала, отстранил меня и крепко взял за плечи обеими руками. Так ястребы хватают добычу в смертельное объятие когтей. Задумчиво стал разглядывать. Свет бандиты унесли с собой, и в слабых отблесках лунного сияния из-за моей спины мне не видно было выражения лица своего будущего мучителя. Только темные очертания головы, волос, широких плеч. Он был выше меня на голову и, очевидно, в несколько раз сильнее. Ноль шансов избежать неизбежного. Ноль, Мина. «Что же мне теперь с тобой делать, а, подарок? И откуда ты такая взялась на мою голову?» «Капитан сказал, что делать», — глумливо просипел из-за двери наш охранник. «А то сам, если не справишься, могу подсобить. Хочешь, подержу, чтоб не рыпалась?» Я дернулась. Пальцы на моих плечах сжались сильнее, никуда не пустили. «Знаешь, Чарли, я, конечно, понимаю, что ты там, у себя за дверью, поверил в иллюзию безопасности», — очень спокойно и тихо ответил мой незнакомец после недолгого молчания. «Но если продолжишь в том же духе, имей в виду, когда дойдет до дела, я тебе ноги и руки вырву первому». Тишина за дверью обиженно засопела. Внимание хозяина комнаты снова было обращено только на меня. Пока я внутренне все больше леденела от ужаса, он продолжал о чем-то думать. А может, просто прикидывал, с какой стороны начать? Наконец, коротко вздохнул. «Ну, пойдем, подарок. Будем тебя распаковывать». Чуть присев, рывком поднял меня на руки, подхватив под колени и плечи. Я взвизгнула от неожиданности, потеряв опору. «Эй, ты куда ее тащишь?» — озвучил мои мысли Чарли. «Действительно, куда можно было тащить в маленькой комнатушке несколько шагов шириной?» «А ты что думал? Я ее при тебе распаковывать собрался?» — хмыкнули у меня над ухом. «Много чести. Ты ее видел? Кожа белая, как снег. В лунном свете светится. Так что нет уж. Это зрелище для меня одного. А ты тут посиди, друг. Поскучай. Зубы свои попересчитывай, пока еще все на месте». И он повернулся со мной на руках. Луна осветила строгие, красиво вылепленные черты лица, которые даже со всей этой лохматостью и небритостью выдавали аристократизм. Но мне ли не знать, как жестоки бывают аристократы, особенно к тем, кого считают ниже себя по положению. Кожа ему моя понравилась, значит. Зрелище захотелось. Я крепко сцепила зубы, поняла, что меня начинает не на шутку трясти. Интересно, может попробовать кусаться? Или тогда мне тоже что-нибудь пересчитают? Мысли в панике метались, я никак не могла придумать, что же делать. А меня тем временем все-таки потащили. Оказалось, было куда. Нет, с моей стороны было простительно не заметить, учитывая полумрак, помноженный на панику. В правой стене комнаты, в противоположном от постели углу, обнаружился неширокий проход. Чуть склонившись, светловолосый прошел через него. И мы оказались в кромешной тьме. Вот совсем. хоть глаз выколи. Лунный свет сюда вообще не заглядывал. «Что это?» — выдавила я, задыхаясь. «Страшно. Не бойся. Днем здесь, конечно, посветлее». «Он что, правда думает, что я так темноты боюсь? А не его в этой темноте? Потому что теперь, когда все чувства обострились, мне никуда уже было не деться от ощущения горячих пальцев на теле, которые я чувствовала даже через слои одежды. От дыхания, от запаха чужого тела, мужского, терпкого и подавляющего волю запаха кожи и волос. Самоубийственно приятного в моем-то положении». К нему хотелось податься ближе, чтобы распознать каждую ноту. А еще это был очень чистый запах, если вдуматься. Невероятно для такого маленького помещения, если только... Мне хотелось стукнуть себя по голове, чтобы мозги, наконец, встали обратно. Да уж, Мина, если бы ты не была так занята обнюхиванием постороннего мужчины, то заметила бы еще одну немаловажную деталь. В этом месте слышался весьма громкий шум текущей воды. «У меня двухкомнатные апартаменты», — заявил голос, в глубине которого была улыбка. «Хоть и не слишком просторные. Эта комната чуть больше первой. Вода с ледников пробурила ход в скале, так что сверху льет что-то вроде небольшого водопада. Углубление в каменном полу я расширил от нечего делать. Скапливается прилично, можно мыться. Дальше вода уходит по наклонному желобу в противоположный угол и вниз под землю. Так что там у нас, как бы это поделикатнее, отхожее место. Учти, дыра прямо в пропасть, и насколько она глубокая, понятия не имею. Советую первое время ходить со мной за руку, ну или только днем. Свалишься туда, костей никто не найдет. Все это звучало как экскурсия по дому, который гордый хозяин проводит для гостей. «Сколько времени вы уже здесь?» — спросила я, ошарашенная. Он снова помолчал какое-то время, будто прикидывал в уме. «Полгода, думаю. Может, больше». У меня внутри все оборвалось. «Полгода. Может, больше. Да он на мне места живого не оставит».